будущее время. А дальше настоящее и прошлое даже. Но говорю вам, что Илья уже пришел и не узнали его. То есть Иисус видел и знал, что его отвергнут. И если бы его не отвергли, то Иоанн Креститель и был тот Илья. Но когда они его отвергли, говорят, ему еще надо прийти. Так что у Бога никогда не бывает лжи. Обещал прийти к народу своему. Будет царство 1000 лет. Они взяли его, отвергли и распяли. Но обетование Божие остается в силе. Оно просто отодвинулось на много тысяч лет. На 2000, если так вот условно говорить. Но Бог никогда лжецом не будет. Планировал одно пришествие, раз отвергли, а сказал, будет два. Но все равно то, что написано, исполнится. Хотя Михей это предсказал. Я не помню, в какой главе, я просто процитирую дословно. В день сооружения стен твоих, в этот день отдалится определение. Пришел совершить спасение, пришел построить Царство Божие, и как раз то и удалилось в этот день, отвергли и удалилось. В день сооружения стен твоих, в этот день отдалится определение. Поэтому в нашей жизни тоже так бывает. Многие определения Божьи отдаляются, это только потому, что мы в свое время где-то в чем-то не поступили так, как надо. Но все то, что Бог предназначил, чтобы оно совершилось в жизни, оно придет. Но довольно часто бывает позже, потому что неспособны были принять в назначенное время. Если, конечно, будем продвигаться вперед в духовном возрасте, потому что если отпадем, то некому будет давать. Тут уже однозначно. Господь захочет дать, а нас нету на должном месте и на должном уровне. Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, вот то, о чем мы немножко говорили, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колено, сказал, «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я проводил к ученикам по им, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал, «О, род неверный, развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступившие к Иисусу наедине, сказали, «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им, «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горящей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвой и постом». Об этом мы не один раз говорили, но я начну с того, о чем мы не говорили. Здесь подмечено, что он в новолуние жестоко беснуется и страдает. Вы помните Псалом, не помню только за каким номером, «Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью». И солнце, и луна оказывают воздействие на организм человека. И под воздействием луны в этих людей, которые называются лунатиками, ослабляется защитный барьер, и начинают демоны влияние оказывать и действовать. Именно в новолуние. Ну да, это по-научному, по-медицински есть свой термин. Библия говорит «лунатик». То есть прямо связывает с воздействием луны на человека. Я когда-то читал одну статью, там речь шла о науке древнего Вавилона, и они уже в то время знали вот это, что, наверное, и сегодня врачи знают, что в такие дни, значит, они опасаются операции делать, кровотечение трудно остановить. Почему? Луна оказывает влияние. Там какое-то совпадение планет, я, короче говоря, до тонкости не разбираюсь в этом вопросе. Но есть такие времена. А? Ну, я не знаю. Но есть служение богини Ашиме. Здесь как раз то наше благословение зависит не от Луны, а от благословения Божьего. Да. Солнечные пятна, вспышки на солнце, в этом смысле имеется в виду, что ни Луна, ни Солнце? Я не имею в виду вспышки, но я имею в виду, что она обладает и Солнце, и Луна определенной энергией, которая воздействует на человека. Я это имею в виду. А там какой-то процесс, конечно же, происходит. Хотя я не думаю, на основании Библии, что это так, как сегодня ученые говорят, там термоядерные реакции происходят и так далее, потому что написано, что Солнце и Луна, а лучше говорить о Солнце, это только светильники. Солнечная активность, опасайте, кто вот сердечный. Безусловно, безусловно. Но для христианина написано, что днем Солнце не поразит себя, ни Луна ночью. Но это не касается тех, которые остались без Бога. Поэтому, все-таки, если уже рассматривать этот вопрос немножко потоньше, то Солнце не является источником света. Оно просто переправляет его. Откуда-то. Вы помните, что по первой страничке Библии Бог создал свет первый день, правда? И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. А Солнце и Луну поставил на какой день? На четвертый. Чтобы они были светильниками на тверди небесной. Они просто чтобы светить на землю, как наши сегодня лампочки. Дневного света или просто простые. Они получают энергию откуда-то. Но сами не являются источником света. Они просто светят. Почему я это говорю? Потому что если вот этих вещей не понимать, тогда будет нам казаться, что Библия обы что говорит. Был свет, а солнца и луны не было. Откуда свет был? Вот простой и первый вопрос стоит. Если не было солнца и луны, откуда был свет? Так вот, надо хорошо помнить, это только светильники. И были поставлены, чтобы светить на землю, а во вселенной уже был свет. И было время, когда ничего не было, кроме света. Это было в первый день. На второй день, помните, что было создано небо, там дальше, на третий день, уже наша планета, Земля и так далее пошло все. Поэтому просто иногда, в некоторых случаях, надо очень внимательно читать Библию, чтобы иметь ответы на поставленные вопросы. И мы иногда их не знаем только потому, что невнимательно читаем. Невнимательно читаем ее. Господи, помилуй сына моего, он в намобежище беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. То есть, чтобы погубить. И я проводил к ученикам по имени, они не могли исцелить его. И вот дальше вопрос, для многих загадка. Иисус же, отвечая, сказал, о, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас. Кому Иисус сказал эти слова? Кому? А хорошенько подумайте. Сей род. Когда читаем другое Евангелие, там, кажется, еще про мей написано к ученикам. Но это же не был род лукавый и развращенный, это были раскаянные люди. Неверным можно было назвать, но развращенными как? Неверными, да, не хватило веры. Но не развращенный же. Он имел в виду этот труд, с которым он воюет. Доколе с вами буду, доколе буду терпеть, пройдите его ко мне. И дальше. И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступившие к Иисусу наедине, сказали, почему мы не могли изгнать его. Иисус же сказал им, по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род, это действительно род неверный, не неверный Бог были, и развращенный. Потому что демоны являются источником всякого зла и всякого разврата. Каждый по своему роду. Дух гордости, дух блудодеяния, дух сребролюбия. Это все духи, братья. Эти желания, эти похоти, это не клетки наши, которые поменялись почему-то и стали такими. Желание материя не формирует. Она не умеет, она мертвая. И наше тело живет только потому, что дух живет в нем. Отнимите дух, это мертвая материя. Это все работа демонических духов. Самого различного рода, самые различные силы, самого различного назначения. Вы часто то знаете, есть национальный дух, да? Есть. В каждой нации есть свой демонический дух. Это все духи, которые разделяют людей. В каждой расе есть дух. И газеты часто писали, дух расовой неприязни, да? Над каждым государством есть дух свой. Князь царства Персидского стоял против меня 21 день, Даниила написано. Это вообще те порабощающие духи. И один из страшнейших духов – это национальный дух. Он немцев сделал нацистами. Сильнейший национальный дух. Мы – самая высшая раса. Мы – самые лучшие. Мы должны господствовать над всеми. Это делает национальный дух. И вы сегодня видите, как действует национальный дух. То же самое в России. Как действуют, разделяя народы? Латыши, литовцы изгоняют русских. Вам не место здесь. Где-то в другом месте наших Грузия, Армения, Азербайджан. Бежите каждый в свою землю. Это все работа национальных духов. Поэтому никогда не будьте нацистами. А это очень сильно укоренено. Я уже не называю сегодня наши славянские народы, не хочу никого обижать, но такое наблюдается очень сильно. Национальный дух. Ну, мы немножко за духа взялись уже. Надо немножко и о них говорить. Духи учений различных. За каждым учением стоит тоже дух, который его придумал. И у мира в свое время было такое выражение. Дух учения. Вы такое слышали? Может быть, люди не понимали, что говорили, но за всяким учением стоит дух. Это уж духи, которые разделяют людей. Вот почему написано, учениями различными и чуждыми. Что делаете? Почему? Очень простой ответ. Это мысли этих духов. И хотите вы или не хотите, но вы в это время становитесь под властью. И я не говорю о чисто каких-то научных данных. Я не говорю о математике. Я говорю о философских учениях самого различного рода. О различных религиях. Со всеми ими стоят духи. И когда мы называем слово «карма», это демон. Никакой кармы нет. Вы поняли меня, о чем я говорю? Восточные религии, очень много их есть. А? Или карма, как она правильно называется? Корма тогда, наверное. Если уже взять, если морские термины употреблять. Поэтому мы живем в таком окружении. Есть спортивный дух. Такое выражение слышали? Посмотрите, как на стадионах люди болеют за свои команды. Великий начальник, перед которым на работе ходят вот так вот голову согнувши, он сидит на трибуне и кричит и плюется вот так вот. И покажите ему его после видео, он не поверит, что он так делал. Он уже себя не контролировал. Поэтому здесь дьявол вникает во все сферы жизни. Когда-то в свое время тут брата Славы нету, чтобы она, он вам рассказал, может быть, когда здесь на стадионе авторадео было. Вернее, мотоциклисты свои коронные номера показывали. И он тоже взял билет туда. А потом лег ночью спать и снится ему сновидение. Собрал дьявола своих демонов на стадионе и ругает их, почему мало людей привлекли? Как вы работали? Почему людей мало? Почему плохо трудились, что собрали мало? И он уже не пошел тогда туда. Не знаю, где он билет делал, продал его или не продал. Кажется, простое такое. А людям что надо, чтобы их отвлечь от Бога? Хлеба и зрелищ, да? И все, и больше ничего не надо. Ни вечной жизни, ни другие вопросы решать не будут. Хлеба и посидеть, поболеть там где-то за что-то. И все, и больше не надо ничего. Поэтому вопросы очень серьезные и довольно трудные. Но я вот на что обращу внимание. Почему сей род изгоняется только молитвой и постом? Я об этом уже говорил не один раз. Вроде бы Иисус дал два ответа. Сначала сказал, почему они могли знать? По неверию. А дальше говорит, молитвой и постом. Это две стороны или две стороны одной монеты. И если бы они пробыли должное время в молитве с постом, в их сейчас, во время их молитвы, Бог вселил бы веру. Но когда они не сделали первого, они не могли иметь и второго. Вот и все. Поэтому мы очень часто способны игнорировать молитву, только веру. Зачем, может, молиться надо вера? А откуда ты ее возьмешь, если не будешь молиться? Вера, которая от Господа, помните, даровала ему сие исцеление. Если я закрою свое сердце для Бога, как я могу открыть? Молиться. Мысли – это дверь моего сердца, это дверь вашего сердца. И когда вы мыслите о Боге, когда вы складываете молитву Богу, тогда ваше сердце открыто для Бога. Если вы занимаетесь чем-то другим, ваше сердце закрыто. Вот почему Христос говорил, одна из причин – непрестанно молитесь. Для чего? Чтобы сердце постоянно было открыто для Бога. Бог свои советы дает нам. Но когда наше сердце закрыто, мы просто их не воспринимаем. Их нельзя воспринять ушами физическими, их можно воспринять сердцем, духовными ушами. А если мы заняты чем-то своим, конечно же, мы не услышим. Даже дома. Пример возьмите домашний. Вы о чем-то разговариваете. Кто-то из вашей семьи занят своим. Очень глубоко занят. Вы кончили разговор между собой, обращаясь к нему, а он не слышит. Потому что он свой слух внутренний отключил от вас. Он занят своим. Вот так часто бывает в жизни. Потому Иисус здесь сказал по очень важному вопросу об изгнании демона вот этого. Сей род изгоняется только. Но, говоря об этом только молитвой и постом, я хочу немножко расширить именно вот этот вопрос. Не сама молитва и пост делает дело. Делает дело наше усердие, наше желание. И Бог, видя, что мы отказываемся от своего права и есть, и пить ради получения благословения, отвечает нам на наши молитвы. Есть ошибочное мнение, особенно когда дело касается похотей различного рода, то молитва способна очень сильное средство, чтобы смирить плоть или плотские похоти. И некоторые думают, что эти похоти смираются потому, что тело ослабевает. Не от этого. Если будете так думать, вы в своей жизни заметите, Вы ослабеете, ходить не сможете, а похоти будут бушевать только так. И вы наблюдали ни одного человека, который расслабленный, который, по сути дела, еле руками и ногами двигает, но его разум занят похотями. Смирает неизможденное тело, хотя в пощенную измождается, но присутствие силы Божией и ответ на нашу молитву с постом. Это очень важно, потому что если неправильно сделать акцент, то пост не даст результата. Уловили вот эту важность? Вы просто будете мучить себя, но акцент делаете не на то. Не на то, что вы молитесь Богу, игнорируя желание плоти есть и пить, а на то, что плоть обессилеет. Не от этого мы получаем освобождение. Если вы духом умерщвляете дела плотские, то что будет? То живы будете. Поэтому это одна из ошибок, которая бывает в мышлении христиан, в разуме. И это надо знать. Во время пребывания их в Галилее, с 22 стиха читаю, Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. Вот смотрите, планы Божии очень часто нами, людьми, воспринимаются с печалью. Это был самый великий план. Самое важное решение Бог исполнял на земле. Но оно прошло таким путем неудоборазумительным. Через смерть возьмут и распнут, и убьют. И то, что воскресло, оно остается на заднем плане. Но сначала вырастает проблема, что убьют. Вот что самое страшное для нас. Воскресать-то мы все хотим, а умереть никто. Это довольно такое важное состояние сердца, когда мы не готовы на это. Ученики тоже были не готовы. Они весьма опечалились. Когда же пришли в Капернаум, другая мысль. То подошли к Петру собиратели дидрахм. Дидрахма – это 2 драхмы, определенная дань на храм. И сказали: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Он говорит: «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: «А как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлину или подати? С сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему: «С посторонних». Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и открыв у ней рот, найдешь статир, 4 драхмы. Возьми его и отдай им за меня и за себя». Вот как раз та мысль, которую Христос преследовал, когда разговаривал с Петром. Она похожа на ту, что я теперь говорил о посте. Петр, вне всякого сомнения, думал, что Иисус также обязан давать дань на храм. И как только подошли, его спросили: «Учитель ваш, не даст ли дидрахмы?» Он, не думая, как само собой разумеющий, сказал: «Конечно, да». Иисус говорит ему: «Дам, но не потому, что я обязан. Я хочу, чтобы ты понимал тонко вещи». Вы поняли, о чем я говорю? Задает ему вопрос: «Как ты думаешь, Симон, цари земные, пошлины или податки, с кого берут? С сынов своих или с посторонних?» То есть он имел в виду, что царь у себя дома имел сыновей. Он спрашивает: «Цари земные со своих детей берут пошлины или с посторонних?» Говорит: «С посторонних». И так говорит: «Сыны свободны». Он имел в виду себя. Так что я, как сын Небесного Отца, который создал для себя храм на земле, я имею полное право, и никто меня не заставит давать эту дань на храм. Это наше с отцом, а я его сын. И я имею полное право не давать. Так что ты немножко поспеши, сказавши «да». Но есть вторая сторона – соблазн. А вот ради соблазна я дам и тебе, чтобы ты отдал, и сам отдам. чтобы нам их не соблазнить. Храм – это было действительно самое ценное сокровище у евреев, у тех же самых книжников и фарисеев, у священников. И стоило только Иисусу не дать дань на храм, тут же отвернулись бы от Него. Сказали, как? На храм дань дают. Божий храм. И, значит, сжал кулак, не дал. Господь говорит, ради этой дани на храм я не стану сеять соблазн. Я лучше отдам даже то, что я не должен отдавать, имею право не отдавать, чтобы их не соблазнить. Так что, когда мы ходим по земле, то у нас стоит вопрос, не только вопрос греха, но и вопрос соблазна. И это очень важный вопрос, вопрос соблазна. Мы способны не обращать внимания на соблазн. Не соблазняйся. Или зачем ты соблазняешься? С одной стороны, так. Если бы мы бы все на должном уровне, конечно, мы не соблазнялись бы. Но все мы люди и способны соблазняться. Вопрос греха, вопрос соблазна – это вопрос, который рядышком стоит. И такой же важный, как и вопрос греха. А тому Иисус имел бы полное право не давать эту дань. Он был Сын Небесного Отца, но из-за соблазна дал. И такое бывает часто в жизни. Я помню не один такой случай. Особенно мне хорошо запомнился случай. Я еще, может, лет 20 назад было, но уже я по церквам ездил в то время. И однажды я очень долго не ходил стричься. Не потому, что любил длинные космы носить, потому что времени не хватало. И однажды, помню, я собираюсь ехать и вижу видение. Бог мне показывает меня сзади. А у меня тут почти косички. И говорит, постригись, соблазняться, и не примут то, что ты будешь говорить. Вы поняли вот это? Потому что из-за твоих волос в той местности не примут твоего слова. Ну что, то грех был, что длинные волосы? Нет. Может быть, неаккуратно было. Тоже нехорошо. Но если бы действительно я что-то захотел, одел бы что-то, или прическа такая, то вы знаете, наша прическа не стоит Слова Божия. И если мы где-то в чем-то терпим ущерб, потому что на нас соблазняются, и позже не принимают, то надо сделать так, чтобы не соблазнялись. И если даже это и не грех, но грех будет тогда, когда мы соблазним. Что написано о том, через кого соблазн приходит? Вы помните? Лучше было бы ему, чтоб повесили мельничный жернов на шею и потопили в глубине морской. Но скажите, неприятно, правда? Неприятно. И довольно резко, довольно строго. Ну и просто проигнорировать это. Но я не знаю, как можно это сделать. Хотя мы иногда игнорируем. Просто считаем нужным. Соблазняешь, мы соблазняйся. Подрастешь, не будешь соблазняться. А вообще-то Библия так вопрос не ставит. 18 глава. А что проще, чем бросить худую рыбу поймать? Если бы действительно ее надо было ловить, да одну поймал, да другую, да сотню, да нету. А так пошел, кинул и поймал. Ну, так было. Почему так? Ну, по-другому было бы. Все равно спросили, почему по-другому. Ну, так захотел, да и все. А? Ну, да. Ну, а если бы за углом сказали, почему за углом? Так это просто. А тут, ну, поняли, о чем я веду речь? На всякое действие можно поставить почему. Ну, и не на все их ответ дашь почему. И есть много вопросов, которые мы оставили как под вопросом. Почему в одном случае так Иисус сделал, а в другом случае так? В одном случае просто говорил исцелить, в другом случае брал грязь и мазал глаза. Почему? На эти вопросы, наверное, трудно дать ответ. сказал так. И здесь самое главное, что? Что Петр поверил и пошел и сделал. И первую попавшуюся рыбу, помните, как написано? И в ней найдешь статир. Первая попавшаяся. Не думаю, что там ущи рыбы со статирами плавали. Ну, по крайней мере, так утверждать будет глупо.